перемывали и крошили корни, из которых затем эстрагировали бальзам. Другие мешали варево в котлах, постепенно переливая его в большие горшки. У них были черпаки на длинных ручках, рот и нос закрывали повязки из ткани, глаза слезились от едких паров. Ребята постарше занимались транспортировкой, подтаскивали из кладовых уголь и относили в самые холодные камеры загустевший бальзам. Все были при деле. К счастью, дежурный очаг, на котором остатки обеда сохраняли горячими, находился около самого входа. Над тлеющими углями на крючьях висели большие горшок скла и кастрюля с тушеным мясом. Фнор еще раз наполнил кружку и оглянулся. Кто-то позвал его по имени. Манора, его мать. Сейчас она кивала, подзывая его. Лицо хозяйки нижних пещер, обычно безмятежно спокойное, выглядело несколько растерянным. Фнор послушно подошел к столу, у которого Манора, Лесса и еще одна молодая женщина изучали поверхность небольшого металлического черпака. Лицо девушки показалось ему знакомым, но имени он вспомнить не мог. «К вашим услугам, Лесса, Манора!» Он склонил голову, пытаясь вспомнить имя девушки. «Неужели ты забыл Бреку, Фнор?» Лесса с упреком приподняла бровь. «Ты думаешь, я могу разглядеть что-нибудь в этом тумане?» Нор демонстративно вытер глаза рукавом. «Я не видел тебя, Брека, с тех пор, как мы с Кантом привезли тебя из мастерских на запечатление малышки Веренты». «Фнор, ты такой же, как Флар», — заявила Лесса раздраженно. «Помнишь имя дракона, но не всадника. Как поживает Верента, Брек?» — спросил Фнор, пропуская мимо ушей замечание Лессы. В ответ девушка улыбнулась с пугливым смущением и бросила отчаянный взгляд на Манору. Ей явно не хотелось привлекать внимание всадника. На вкус Фнора она была слишком худощавой, немного повыше Лессы. Свежее, милое личико обрамляли завитки темных кудрей. «Она привлекательная девушка», — решил Фнор, — «и скромная. Интересно, как она ладит с Киларой, капризной, самовластной госпожой Южного Веера?» Он слышал, что Брека перебралась туда, когда Верента подросла. Кажется, это было не так давно. Лесса грохнула на стол перед ним пустой ковш. «Погляди-ка, Фнор, внутренняя поверхность растрескалась, и бальзам меняет цвет. С ним что-то происходит». Фнор сочувственно свистнул. «Ты не знаешь, чем Фандарел покрывает металл?» — спросила Манора. «Нельзя и дальше портить мазь. Я не смею пользоваться металлической посудой, но выкидывать ее жалко». Нор поднес ковш к свету. С одной стороны тусклую внутреннюю поверхность пересекали тонкие трещины. «Видишь, что происходит с бальзамом?» Лесса подтолкнула к нему маленький котелок. Обычное снадобье, застывая, превращалось в бледно-желтую мазь. Но находившееся в котелке вещество отливало красноватым. «Довольно угрожающий цвет», — подумал Фнор. Он принюхался, затем опустил в котелок палец и почувствовал, как привычное онемение охватывает кожу. «Он действует!» — Фнор пожал плечами. «Да, конечно. Но что случится с открытой раной, если на нее попадет мазь с примесью неизвестного вещества?» — спросила Манора. «Действительно. А что сказал Флар?» «О, Флар!» — на прелестном лице Лессы появилась недовольная гримаска. «Он умчался в Лемос поглядеть, что научились делать мастера Асгенара из перемолотых листьев и древесных ветвей». Нор ухмыльнулся. «Вечно он куда-то пропадает, как раз тогда, когда нужен. Правда, Лесса?» Глаза госпожи Бендена сузились, и острый ответ уже был готов сорваться с ее губ. Но вдруг она поняла, что Фнор ее дразнит. «Вы оба стоите друг друга», — со вздохом сказала Лесса коричневому всаднику, так похожему на ее возлюбленного. Впрочем, если внешнее сходство было очевидным, черные густые волосы, резкие черты лица, крепкие сухощавые фигуры, Фнор был немного шире в кости, то характером и темпераментом они отличались очень сильно. Фнор не так склонен к самоанализу, обладал более живым, легким нравом по сравнению с братом. который был старше на 3 оборота.